Глава 20. Лампочкой мелькнула в голове мысль: «Да ну нахрен! Я же тут же задохнусь к ядреной матери или выжгу все легкие, и тогда полный абзац. После такого беспредела обязательно начнутся разборки. Даже если что-то удастся замять неприятных последствий, все равно не оберешься. Ну, не стоит оно того, честное слово. Надо быть полным идиотом, чтобы вписаться в этот блудняк. Однако факт оставался фактом. Я заперт в пенале и вынужден вдыхать едкую гадость. И с каждым вдохом становится все труднее и труднее. Я стянул с себя куртку и стал использовать ее как фильтр. На некоторое время это помогло. Однако концентрация хлорки в воздухе постепенно увеличивалась, и моя самодеятельность уже не справлялась. Легкие распирало, горло запершило так, словно кто-то сунул в него ёршик и принялся проворачивать. Потом начался надрывный кашель. Санников говорил, что на губе слабаков не любит. Ха, посмотрел бы я на того, кто сейчас оказался бы на моем месте. Насколько бы его хватило? Я заколотил руками и ногами по двери. Кричать благоразумно не стал. Открывать рот было опасно. Мог хватануть лишку отравленного воздуха. Отчаяние придавало мне силы. Я барабанил так, что в двери могли появиться вмятины. Но никакие Чип или Дейл не спешили прийти на помощь. Не лязгал дверной засов, не скрипели петли. Отчаяние захлестнуло меня с ног до головы. Да, тут было тесно, не разогнаться, но я приспособился и стал кидаться всем телом на проклятую дверь. Бах! Плечо кольнуло так, словно по нему шарахнуло током. Бах! Бабах! Я превращался в обезумевший кусок мяса. Все мысли были только об одном — вынести к хренам собачьим эту долбозлючую дверь, вырваться из душной ловушки, вдохнуть хоть каплю нормального воздуха. Бах! Бах! Бабах! Боль! Ужасная мучительная боль, способная свести с ума. Сердце колотится так часто, что норовит выпрыгнуть из грудной клетки. В висках пульсирующая боль. Приступы кашля выворачивают наизнанку. Желудок скручивается спазмом. Но я не сдаюсь. По телу прокатывается знакомая теплая волна. Невидимая игла впрыскивает в кровь бешеную дозу адреналина. В мозгу происходит атомный взрыв. Перед глазами мелькают разноцветные вспышки. Хренак! Не понимая, что происходит, я вываливаюсь вместе с дверью в коридор, падаю на четвереньки, отползаю как можно дальше от ужасной ловушки, где меня так долго держали, одновременно втягивая в себя воздух, который кажется самой сладкой вещью на свете. Слышу чей-то злой крик, кто-то подбегает ко мне, лупит, что есть мочи под ребра, носком ботинка, но я словно под наркозом и не ощущаю боли. Самый мощный удар причиняет столь же беспокойство, сколько поглаживание. Губы растягиваются в довольной улыбке. «Я выжил. Назло вам, суки позорные!» «Встать! А ну встать!» — орут над ухом. Подходит кто-то еще. Я ничего не понимаю, просто догадываюсь, что обстановка меняется. Крики пропадают, меня обхватывают с двух сторон, отрывают от пола и куда-то тащат. И мне абсолютно все равно, куда, лишь бы прочь от этого места. Больше всего на свете я боюсь отрубиться и потерять сознание. Тогда меня снова кинут в собачник и опять заставят дышать хлоркой. Второго раза я не перенесу, и потому продолжаю находиться на стреме, краешком сознания мониторя ситуацию. Меня затаскивают в другое помещение, более светлое и чистое. Включается обоняние, а я думал, что все, потерял его. Ноздри чувствуют специфические запахи медучреждения. От этой мысли становится легче. Даже военные медики дают клятву Гиппократа. Но не станут же надо мной и здесь издеваться. Двое парней в форме, в одном узнаю выводного, укладывают меня на кушетку. Появляется кто-то в белом халате. Никак не могу сконцентрироваться на лице. Оно расплывается пятном. Но это явно женщина. В ее руках шприц. Вот его я почему-то вижу отчетливо. Палец давит на поршень. Из иглы прыскает тонкая струйка. Мое плечо протирают спиртом. Рука у медика легкая. Укол я не ощущаю. Или это тело уже перестало реагировать. Накатывает жуткая апатия. Она ломает последние остатки воли. Глаза слипаются сами собой. Темнота. Понятия не имею, сколько прошло времени, но сознание выныривает на поверхность. Открываю глаза. Оказывается, я больше не лежу на кушетке, а сижу в кресле, чем-то похожим на зубоврачебное. Только напротив меня отнюдь не стоматолог, а человек с очень неприятным лицом. Я инстинктивно ощущаю исходящую от него опасность. На нем голубой жандармский мундир, один синий просвет на светлом погоне и нет звездочек. Понятно. Ротмистер. Рядом пожилой мужчина в штатском. Вид у него, как у киношного профессора. Седые, слегка взлохмаченные волосы, очки в толстой оправе, слегка рассеянный, однако очень живой и умный взгляд. А еще он маг. И, видать, не из последних. Вокруг него переливается довольно плотная аура. «Что скажете, господин Гагарин?» — интересуется жандарм. От такой родной и знакомой фамилии я невольно улыбаюсь. Хотя, конечно, никакого отношения к Юрию Гагарину маг не имеет. Гагарин и княжеский род. Не самый знатный, конечно, но представленный в Сенате, как моя семья. Бывшая семья, к которой у меня даже не было возможности привыкнуть. «Он очнулся? Вы хотите, чтобы я говорил при нем?» — удивляется князь. «Но вы же потом сделаете все, чтобы Ланской забыл о нашем разговоре», — замечает собеседник. «Сделаю, конечно. Только не понимаю, зачем расходовать ману для случаев, когда можно преспокойно обойтись без нее?» «Давайте я буду решать такие вопросы», — недовольно морщится жандарм. «Хорошо, господин ротмистр. Отвечаю на ваш вопрос. Обряд шельмования был проведен безукоризненно. Ланской не может принимать ману и использовать ее». «Это точно?» «Вы меня обижаете, ротмистр». Лицо жандарма становится задумчивым. «Тогда как вы объясните тот факт, что он вынес металлическую дверь на гауптвахте?» «А вы видели эту дверь?» — усмехается Гагарин. «Нет, а я на нее смотрел. Там же все петли проржавели, и держалась она на одном чистом слове. Не надо искать магию там, где все объясняется естественными причинами». В голосе князя появилось раздражение. «И, пожалуйста, не надо больше дергать меня по пустякам и надуманным поводам». «Хорошо, ваше сиятельство. Приму это к сведению. Большое спасибо, что помогли успокоиться. А теперь сделайте, пожалуйста, так, чтобы это событие было вычеркнуто навсегда из памяти Ланского». «Только из уважения к вам». Князь склонился надо мной и что-то забормотал. Темнота. Опять темнота. Снова будто щелкнула невидимая лампочка. Я пробудился, но уже не в кабинете стоматолога. Камера, явно одиночка, судя по знакомому зеленому цвету стен, та самая гауптическая вахта, куда меня упекли. Странное, очень странное чувство в голове. Она слишком легкая и пустая. Такого обычно не бывает даже после хорошего секса. И тут снова всплывает недавняя сценка с жандармом и Гагариным. Опа! А ведь я все помню, причем не отрывками. Да, в моей голове хотели покопаться, но что-то пошло не так. Ни хрена-то я не забыл. Помню, кто я и откуда, как попал в этот мир и из-за кого. Тюрьма, армия, увольнение, драка с юнкерами, жаркая ночь солей. Губа. Зауряд прапорщик, которому, наверное, мечтает набить морду весь гарнизон, и однажды это все-таки произойдет. Собачник с хлоркой. Медсестра со шприцем. Жандармы и инопланетяне. Тьфу ты. Жандармы князь Гагарин. Не так уж и просто сломать товарища Ланского. Не каждая магия смогет или сможет. Какой-никакой, а повод для гордости. А еще я, кажется, понял, что происходит со мной, откуда берутся те странные силы, которых, как все считают, быть не должно. В секунды беды и отчаяния, когда мне грозит настоящая опасность, верх над моим сознанием берет настоящий Ланской. Тот, в чем теле я оказался, не по своей воле. Именно он управляет мной и творит эти чудеса. А почему? Скорее всего, потому что шельмование отрезало от магии его, а не меня. А он черпает ее через мои ресурсы. Сделав это открытие, я похолодел. Что, если настоящий Ланской постепенно станет сильнее и каким-то чудом возьмет вверх надо мной? Неужели тогда я исчезну и растворюсь в нигде? Нет. Ну вас нахрен, господа хорошие, побуду-ка я эгоистом. Если я не владею магией сам, значит, этому надо научиться. Для этого необходимо понять основные принципы, как это происходит. Да, но где можно отыскать ближайшего учителя? До кого я могу дотянуться, находясь в части? Разве только до поручика Шереметьевой. Кстати, в последнее время она явно стала выделять меня и как-то странно поглядывать в мою сторону. Выходит, карты сами прут мне в руки? Когда у тебя появляется пусть даже не план, а хотя бы наметки, жизнь слегка упорядочивается. И тут дверь распахнулась. «Рекрут Ланской, на выход с вещами!» Я усмехнулся. Вещей в камере при мне не было, но уж больно оптимистично звучала эта фраза. В коридоре я встретился с Санниковым. Выглядел он неважно. Бледный, какой-то скрюченный, как столетний старик. Лицо потемнело, взгляд потух. Я посмотрел на его руки. Они были черными, как у афронегра. Такое впечатление, словно Санников перебирал ими уголь. Но ефрейтор нашел в себе силы улыбнуться в ответ. «Все закончилось, Лан», — Идем в часть». «Что?» — не поверил я ушам. «Я говорю, что 5 суток ареста истекли, хотя мне они показались как 5 месяцев. Нас отпускают». Телефон на столе затрясся, как припадочный. Гвоздь, с сожалением, отложил книгу в сторону, поднял вибрирующую трубку и поднес к уху. «Слушаю», — мрачным тоном произнес он. «Гвоздь, это упырь!» «Говори». «Ты велел найти того солдапера, что наших кентов обидел. Короче, я нашел его». «Он мертв?» «Пока нет, Гвоздь». «Тогда какого хрена ты мне звонишь?» — раздраженно спросил Гвоздь. Он хотел бросить трубку, но упырь взволнованно заговорил. «Не все так просто, Гвоздь. Он в батальоне ОСНАЗа служит». «И что с того? Мои люди не могут положить какого-то вшивого рекрута?» Чуть не взорвался Гвоздь. «Ты меня дослушай, Гвоздь. Рекрута на губу забрали. 5 суток вломили за драку», — хихикнул упырь. «Срок прошел, сегодня его в часть повезут. Там достать сложно, сам понимаешь, ОСНАЗ есть ОСНАЗ. Туда так просто не сунешься». «Хочешь поплакаться? Иди плачь в другое место». «Все нормально, Гвоздь. Решим вопрос. Я все придумал. Мы их машину по пути в часть перехватим». «Свидетели?» «Свидетелей не будет, Гвоздь, зуб даю. Ты же меня знаешь». «Хорошо, упырь. И не звони мне, пока не грохнешь солдапера», — сказал, как отрезал Гвоздь, и положил трубку.